Их расчет был прост и строился на весьма бесхитростном плане. За темное время суток до наступления рассвета три шагающие машины преодолели открытое пространство возделанных полей и углубились под надежную защиту лесных массивов. Рощин, посовещавшись с Полвиным, проложил свой курс так, что они выходили к месту сбора за несколько минут до назначенного старта. Николай Андреевич предупредил, что топливо для планетарных двигателей Кассиопеи хранится в специальных подземных емкостях. Им с Кириллом Александровичем требовалось время для его закачки в баки и тестирования всех систем корабля. Учитывая это, планировалось провести машины по длинной дуге, не привлекая внимания к истинной цели марша и, по возможности, не покидая защиты лесных массивов. В том же графике должен был действовать Лозин, который вызвался доставить к месту старта Игоря Рокотова, забрав того из госпиталя на окраине Александрийска. Время приближалось к полудню, когда механизированный батальон Альянса завершил свой марш-бросок от столицы Кассии к одинокой ферме, затерявшейся в 300 километрах от Александрийска среди бескрайних полей и дремучих лесов. На изуродованной опушке перед домом по-прежнему возвышался выгоревший дотла и искореженный взрывом боекомплекта остов Фалангера, которым управлял Печ. Чуть поодаль под сенью крайних сосен, уткнувшись в землю выступом рубки, лежала машина лейтенанта. Командир батальона, полковник Шерман, окинул взглядом это удручающее место, свидетельствующее о первом ощутимом поражении недавно сформированных сервосоединений, и сделав знак пехотинцам, сидящим в открытом вездеходе. Жест был вполне однозначным, и те попрыгали с бортов, растянувшись цепью. Несколько человек по приказу командира двинулись к пустому дому, который скалился пустыми и зубренными рамами выбитых окон, а остальные пошли к лесу, на краю которого лежал изуродованный фалангер Сейча. «Ну что там?» – нетерпеливо осведомился по рации Шерман, когда передовая двойка достигла машины, и один из пехотинцев заглянул через уродливую дыру внутрь. «Ничего, сэр», – ответил солдат, брезгливо с содроганием разглядывая кровавые ошметья человека, перепутанные взрывом с осколками приборов. «Ясно. Двигаемся дальше. 3 километра к северу должен находиться корабль. Смотреть в оба».